Private Club был все тот же. Душный, заполненный извращенцами, алкоголиками, пьяными до состояния беспамятства. Уже на входе меня манили соблазнительные взгляды проституток, но я удостоил их лишь секунды и своего внимания и запрыгнул в бесконечную тьму клуба. Я собирался с мыслями, чтобы рассказать Колдору о нелегком решении, продумывая все сценарии его поведения и аргументы за и против. Столики были забиты восторженными, присвистывающими компаниями. На сцене отгремел барабанщик и под легкие аплодисменты удалился. Все как и всегда, если не считать того факта, что Роллинса не видать ни в зале, ни у приватных комнаток. Может, за то время, что мы не виделись, он сменил имидж и теперь сливался с толпой? Думал я, ведь прикиды этого извращуги можно было заметить чуть ли не с противоположного конца Лос-Анджелеса. «Эй!» Меня остановил незнакомец. Сомнительный вид. Круги под выкатившимися глазами и нервозность говорили лишь об одном, поэтому я сразу сказал «нет, спасибо, у меня есть». «Лишним не будет, поверь». Я оглянулся, чтобы в последний раз убедиться в отсутствии Роллинса. Безусловно, этот подсевший на иглу бедолага был готов отдать мне свой товар как можно дешевле. Об этом кричали и его пугливый взгляд, и костлявые дрожащие пальцы, и невинная поза. На миг я увидел в его блестящих огнями клуба глазах себя. Маленького, беспомощного человека, зависимого от яда безжалостных крохоборов, делающих огромные деньги на таких, как мы, измученных преградами слабаков и охотников за легкой жизнью, в итоге становящихся рабами. Это заключение было истинно верным и очередным намеком свыше остановиться. Шум клуба, возгласы веселящихся людей и неожиданная жажда новых ощущений раскромсали мимолетное стремление встать на истинный путь. «Хорошо», — согласился я. «Идем в туалет». Небольшие бежевые кабинки не всегда служили истинному назначению. Чаще они скрывали нетерпеливых извращенцев или таких, как я. Мы зашли в первую свободную кабинку. Закупщик вывернул карманы наизнанку, неаккуратно достал белую пластиковую баночку и открыл крышку. Со дна на меня смотрело около 10 таблеток. «Как тебе такой формат?» «Очень удобный. Я возьму на пробу?» «На пробу?» «Конечно». Я ухмыльнулся. «Или ты думал, что я просто так заплачу тебе за подделку или какие-нибудь конфеты?» Он недовольно фыркнул и нахмурился. Напряженное молчание и злобный взгляд стали одобрительным ответом. Я высыпал себе на руку одну таблетку, принюхался и облизнул назло своему продавцу. «Идет». Сделка оказалась ужасно выгодной. Заплатив, я спрятал баночку в карман. Продавец поспешил уйти сразу, как только выхватил у меня купюры. Он нараспашку раскрыл дверь. За ней меня ждал Колдор.